Глава 6. Дом Дмитрия. Некоторое время спустя. «Как-то так, бать. Что думаешь?» Я сидел на стуле на кухне, гипнотизируя сковороду, на которой жарятся мидии. «Особый рецепт. Главное не прозевать». «Такое без крыши не реализовать, ты знаешь закон. Раз они беженки без документов, это в пятеро сложнее». — ответил Олег, мой приемный отец. — Ну, уточню, я же скрывался и жил по поддельной личности, которую установил Олег. Так что я не Олегович, а Андреевич по родному отцу. — Скину фотки. — Горячо, это косплей. — Нет, это настоящие темные эльфийки. Но скажем, что они из странного клана, к примеру, что у них в роду есть магия особая, что-то такое. — Понял, пойду я к губернатору. — А он примет тебя? — «Ты теперь князь, а я твой отец». «Ха-ха», — рассмеялся он. «Теперь нас тут все опасаются, а в наш ресторанчик даже аристократы стали ходить. Кстати, спасибо за груши, Тимох поправился». «Без проблем, прилечу, как все устроишь, и жен покажу». «Понял». Выключив телефон, кинулся к сковороде. «Отлично, идеально. Получилась вкуснота, и да. Я регулярно шлю плоды своим близким и друзьям. Ладно». «С этим решили. Теперь нужно заняться другим делом, разлом. Нужно постараться, ибо в недалеком будущем мне очень пригодятся и гаубицы, и зенитки. Первое при штурме, к примеру, крепостей орков, а второе для защиты от летающих демонов. Так что после сытного раннего ужина я поехал принимать груз. Приехал я пораньше, через полчаса на мой большой склад приехали специальные грузовики, и, выпустив мостики, из них солдат потащили мою прелесть». Это была старенькая ЗПУ-4, но мне сойдет, очень даже сойдет. Она проверенная временем, неубиваемая и вообще вах. ЗПУ-4 – это зенитная установка счетверенных пулеметов калибра 14,5 мм. Малышка предназначена для поражения целей на высоте до 1500 метров. Но также ее можно использовать по наземным целям. И не только по пехоте, но и по легкой военной технике. Скорострельность же 600 выстрелов в минуту, и это каждый ствол. Так что эта малышка может выплюнуть 2 с лишним тысячи снарядов за минуту. Ну и разорит меня. Ладно, боеприпасов мне тоже много дали. Зенитка имела 4 колеса, но также могла закрепляться на позиции, к примеру, на стене. Далее я принял 4 гаубицы. Хорошие такие, ну, тоже старенькие. С минами мне придется подождать. Технологичный костюм Саши тоже придет попозже. Но даже так я доволен. Подписав документы, выпроводил вояка, когда те уехали, открыл один из больших металлических контейнеров и выпустил зомби. А за ними и негров. Бандиты заахали и заохали, глядя на такую красоту, ну и потащили все это добро в сад. Тяжелое все, просто жуть. Но с колесами же, да и зомби помогали, а там и боеприпасов тьма. Оставив людей работать, вернулся домой и по пути по телефону переговорил с Соловьевым. Завтра утром я вылетаю в Казань, оттуда до Сыктывкара, так что остаток дня я отдыхал, разве что... «Девчат, может, оденьтесь?» — спросил Любаву эльфик, которые были повсюду. На них были трусики да шорты и все. «Окна открывать нельзя, нам воздуха не хватает и жарко». Возразила одна из длинноногих ушастиков. Она лежала на полу и, уткнувшись в экран смартфона, что-то там смотрела с серьезным лицом. «Глупые котики». Не знаю, кто из девчат дал им телефоны, но эльфики мигом научились ими пользоваться. Тут была целая гора коробок из-под пиццы и прочего фастфуда. Похоже, вскоре у нас появятся первые в мире толстые эльфийки. Одно радует, работу они делают как надо, поэтому ругать я их не стал. Но одно понятно, эльфийки, они, даже не знаю, как охарактеризовать их. Постель не заправляют, вещи не складывают на место, и в квартире царит хаос. Точнее, царил, ибо я тут быстро прибрался. «Как вообще тут?» — спросил я у толпы поросей. «Нормально», — ответила лежавшая. «Скучно», — добавила эльфийка, выглядывающая из-за дивана, и следившая за тем, как Наташа кодит. «Но в целом есть чем заняться». «Телевизор — это хорошо, много информации», — сказала третья эльфийка, пришедшая из коридора. Остальные дрыхли, ушастая подошла ко мне, а ее волосы спадали на небольшую, но красивую грудь. В руках же был стакан. «Попробуйте». Я попробовал, и вкусно очень даже. Молочный коктейль с клубникой в интернете посмотрела, как делать. Хочу попробовать еще что-нибудь сделать. Мне! Настя, лежавшая у меня на коленях, замахала лапками. Я дал ей коктейль. Сейчас сделаю. Эльфийка в голубых трусиках пошла на кухню и вернулась с тремя коктейлями. Я использовала молоко пожирнее и добавила мороженое. «Может, тебе пойти барменом?» — предложила Вика, которая тоже получила коктейль. Она тоже сидела на диване. «А?» — удивилась ушастик. «Бармен — это человек, смешивающий коктейли», — ответила ей другая эльфийка, та, что с телефоном. «Ну-ка». Вскоре девушки сидели на полу и смотрели видео. «Шумно, многолюдно», — размышляла ушастая. «А я попробовала, можно?» «Там нужно быть одетой, люди опасны. Если ты раздеваешься перед ними, то многие могут воспринять это как согласие к сексу или еще чему», — объяснил я. «Одеваться так одеваться», — согласилась ушастая. А мне пришлось разговаривать с электриком, дабы он обеспечил транспортировку ушастой и ее безопасность. Ну и пришлось сделать ее своей помощницей, дабы наставники могли приглядывать за ушастой. Уверен, бармен-эльфийка вызовет фурор в клубе. Главное, чтобы не нашлось идиотов, решивших приставать к ней. Но, думаю, с тем, что она эльфийка, проблем не будет. Вон в Европе есть феи. Это двухметровые волосатые мужики, одеты так, будто им требуется лечение в психушке. Еще у европейцев есть новомодная штука – делать свой нос похожим на свиной пятак. Жуть, короче. В общем, ушастая скажет, что операцию сделала и все. Ну, или магии уши отрастила. Разберемся. На ужин была моя готовка, и эльфийки ели как будто в последний раз. Ну и мы заставили их одеться, а потом пришлось ушастым спать на диванах, ибо мы заняли свои кровати. Утром же, зевая и клюя носом, я прибыл в аэропорт, где меня дожидался Соловьев. У имперской канцелярии был свой самолет, вот на нем мы и полетели в Казань, а уже оттуда поехали на военный аэродром. «А не слишком маленький?» – спросил я у двух вояк, стоявших перед небольшим самолетом. «Он как раз для любителей прыгать с парашютом», — объяснил мне пилот, которому было лет 25. Второй был постарше и строже, но молчал. «Долетим, не переживайте, и небо сейчас спокойное. Все опасные твари в спячке». Вскоре я был в самолете, и мы взлетели. Полет же, к моему огромнейшему удивлению, выдался спокойным. Спокойное небо, да и пилоты были не прочь поболтать. Ну и самое главное, на самолете ни бомб, ничего такого. Так что, когда мы прилетели, я вышел в дверь и полетел вниз. «Кстати, а парашют? Кто-нибудь его проверял?» Рядом появился демон и, открыв рот, прикрыл его ладонью. А потом заржал гад такой. «Да все нормально», — сказал сволочь. «Там все по высшей секретности и контролю. Даже твои пилоты — это офицеры контрразведки». Я ничего не ответил, ведь падаю, и рот лучше не открывать. Внизу же виден город. До того, как его эвакуировали, там жило 200 с лишним тысяч человек. Поменьше Нефтянска будет. Ранее здесь была сосредоточена мощная промышленность, так что с экологией все было плохо. А так как город северный и удаленный, здесь, можно сказать, было свое маленькое королевство. Иными словами, император здесь почти не имел власти, а местные аристократы лютовали настолько, что город сожрала энтропия. Ну и посреди города расположен огромный разлом, прям под дворцом губернатора и был расположен. Этот дворец был расколот надвое, частично обрушился в разлом. Сам город был практически полностью в руинах, целых зданий не было и даже частично целые тяжело разглядеть. Впрочем, учитывая, какая тут энтропия и как рьяно бомбили город, ничего удивительного. А еще радиация была, но вроде как она уже почти самоустранилась. Да уж, тут особо не поохотишься. Жаль, я бы мог поставить арку и потом сюда вернуться, а раз так, летим сразу в город. Здесь нет черной тучки, как в Нефтянске, а значит, нет гигантских гигантов. Городок вообще тихий и безжизненный, но знаем мы эту тишину. Заныкались гады кто где, приземлюсь и сразу полезут. Так что раскрываю парашют и приземляюсь на большую кучу обломков, скрытых под снегом. Надеюсь, это не спина монстра, а то знаю я свою удачу. Но нет, вроде никто меня не съедает. но сперва разведка, и я присел на парашют, да достал ранетку защиты и бутерброды. Ну, а наставники полетели осматриваться. «Ай!» — получил я подзатыльник. «Жопа ленивая, вот!» Босс вручил мне бинокль. «Мы за тебя и так все делаем. Обленишься, сволочь, огород на негра. Дела с женам передал, сам лишь мускулами играешь, да фигней страдаешь». «Не страдай я фигней, вон как древо растет». «А могло бы больше вырасти», — возразил тот и исчез. Немного поворчав, доел бутерброды и стал осматриваться. Всюду были видны воронки от взрывов, много воронок, а трупы сдохших тварей были сожжены энтропами. И вот интересно, как энтропы относятся к радиации. А думаю, никак. Полураспад радиоактивных веществ в условиях энтропии ускорен в сотни или тысячи раз. Так, вижу дыру в горе обломков. Возможно, там удильщик или что-то покрупнее. Еще дыра и еще. Они что, себе норы вырыли в руинах? Если так, то есть шанс нарваться на неприятности. Но это если я буду шуметь, а ведь можно все сделать быстро. Пришел, закрыл, ушел. Ну или пришел, все пошло через задницу, огреб. Удильщики могут сбежаться на шум, так что может их убить. Нет, они также могут сбежаться и на шум битвы с ними. Зато мы же можем устроить засаду. Ха-ха-ха-ха. Чего ржешь? Рядом появился босс. Предлагаю начать с удильщиков. Каких удильщиков, болезный? В городе лишь мелочевка живет. Иди разлом закрывай. Босс исчез, и я вздыхал. Ну, блин, я бы столько кристаллов добыл с удильщиков. Губу раскатал, называется. Дим, нет кристаллов. Видимо, радиация как-то влияет на манну. Рядом появился демон. Вот как? Не знал. Да, тут лишь мелочев, которая лезет из разлома. Они мерзнут и ищут укрытие, там и спят до начала волны. Покивав демону, поспешил к разлому и вскоре оказался перед ним. Если бы не барьер, сжирающий кучу ОД, у меня бы одежда уже обратилась в труху. Жуть просто какой тут фон, но он ниже, в Нефтянске выше был. Может, тоже из-за радиации. Такс, достал измеритель энтропии, заснял показания на телефон, конечно же, защищенный магией. Да, ниже, чем в Нефтянске, нужно будет передать эту информацию. Возможно, ядерным оружием можно ослаблять разломы. Хотя, вероятно, радиация провоцирует разломы. Выплевывать чудовищ. Внимание! Желаете потратить 49651 ОД на закрытие разлома? Ха! И правда, энтропии здесь меньше. Но не расслабляемся. Вскоре полезут твари или не полезли. Видимо, все, кто мог вылезти, уже вылез. Хм, это дает пищу для размышлений. Разлом же закрылся, и я получил целых 2 сердца мира. Ну, ладно. Теперь осталось пережить всю ту гору проблем, которая свалится на меня, ибо за удачу придется расплачиваться. Ай, блин! Но что-то наступило, едва не пронзил себе ступню. Началось. Как там тортик говорил? Баланс кармы, да? Зря ты думаешь, что это может закончиться лишь физическими проблемами. Вдруг там твои жены беременны? Расхохотался появившийся босс и, похлопав меня по плечу, исчез. Мне же все тело покрылось мурашками, и из-за той бешеной регенерации я мог промолчу, что делать. И шутка про пожарного не такая уж и шутка. Поспешил подальше, но вскоре я вытащил мотоцикл и поехал на юг. До Кирова лишь 300 с лишним километров, так что сам поеду. Однако вскоре нашел одну деревушку. Но там было лишь 1-2 энтропов. Я их перестрелял вместе с демоном да королем, сжег деревню. Потом вторую и третью. Не, ну а что? Они вдоль трассы расположены и почти пусты. Проверил на радиацию, и да, она тут выше, чем в городе. Хм, разломов тоже не нашел. Ладно, уже темнело, и сжигать деревни — это дело не быстрое. Так что продолжил путь и вскоре выбрался из мертвых земель и наткнулся на патруль стражей. «Стой, кто таков?» — спросил боец в полной экипировке, закрывающий все тело и в маске с респиратором. С ним были еще 3 бойцов и странное устройство. Оно похоже на радар, которым гаишники определяют скорость едущего транспорта, только больше и с экраном. «Древов я, по заданию, а это что у вас?» «А, это?» — боец показал на устройство, и я кивнул. Новинка клещей обнаруживает. Ага, она уже в работе, отлично. Может, есть мысли или критика? Спросил я, и, видя недоумение людей, решил уточнить. Это ж мой по команде, Макс, написал программу, так что могу ему передать ваши слова. Мужики разговорились, но бдительности не теряли. Клещи они, гад, такие повсюду. Пока говорили, троих пристрелили. И я получил ОД. Мы наводим камеру на дерево, и если там клещ, устройство пищит. Если водим слишком быстро, оно тоже пищит, но иначе. Объяснял мне мужик, а я удивлялся над тем, как все продумано. Они теперь в день по 2-3 десятка клещей мочат, такими темпами всю территорию очистят. И это лишь какая-то программа, пользы тьма. Я пошел с мужиками и поговорил о делах в стражах, снаряжение у них простое, но вот эссенцию они уже приняли, и у каждого есть запасная ампула, в общем, народ доволен. Но больше всего, конечно, обнаружителю клещей. У них на 90% сократилось количество ранений. Далее я проводил мужиков к их аванпосту и поехал в Киров. Город-миллионник. Сюда стекались все беженцы с севера, включая Сыктывкар, и город окружала высокая стена, которую много раз чинили, а вся территория перед ним была усыпана воронками да кратерами. Похоже, здесь случаются не слабые такие сражения. Стена же внушала уважение, уверен, на нее потратили столько денег, сколько Жигулеву и не снилось. 8 метров в высоту и в 3 толщину, а длина 20 километров, и то оказалось, что она это полукольцо. Ну да, энтропы обычно в лоб нападают, так что нет смысла тратить баснословные деньги на полное кольцо стен. Внутрь я въехал через одни из мощных врат, но, судя по их форме и ржавчине, этой зимой мне слабо досталось. Впрочем, судя по словам стражей, в январе и была последняя волна. Вот монстров и было мало. Ну, все убились, а Киров. «Древ?» — удивился охранник на вратах. «Мы ожидали вас не раньше, чем через пару дней». «Ну вот так быстро управился с разведкой. Пожал я плечами. Про закрытие разлома я не стал рассказывать, это будет опасным для меня. Так что официально я пошел в разведку. Въехав через врата, попал в место, где меня окатили спреем, а мотоцикл пеной. После этого я поехал в город, где нашел отель, и вскоре отмокал в горячей ванне. Горячо и хорошо, думал я. Пока неожиданно в стене что-то не взорвалось, и мне в ванную упал мощный электрический кабель. Да ваш уж! Десяток незабываемых секунд спустя я оказался в саду. Попаданец, что ли? Как-то неожиданно. А как же предвестники смерти? Потому что тебя кабана фиг убьешь! Рядом появился тортик. На твою смерть нужно слишком сильное воздействие. Поэтому перестали попадаться попаданцы? Да! Понятно. Значит, если он прилетел, то это кто-то сильный. Я тут же насторожился и покрылся корой. А в руках появились пистолеты. В этот момент на землю приземлился шар энергии и сформировался в мужчину. Кенгуру? Это был мужчина с лицом кенгуру, мощными ногами и мускулистыми руками. При этом у него было две пары покрытых шерстью крыльев. В руках у него был изогнутый меч из огромного клыка, одет он в броню из рыбьих шкур. «Я добрался!» — пробормотал кенгуру, открыл глаза, да уставился на меня. «Зябликов!» — отскочил он и взмок. «Нет, напугал меня! Бог племени Кенгри напугал какой-то смертный!» Пока он что-то говорил, я вскинул пистолет и открыл огонь по монстру. Но тот ловко ушел в сторону и пошел на сближение. На его пути появились корни, но бог смел их одним ударом меча, и в этот момент на него с неба упала молния. Бог прикрылся крыльями, и тут я подскочил, да лупанул черным мечом, отправляя тварь в полет. Но, взмахнув крыльями, кенгуру-мен остановил свой полет и получил ногой от босса, оказавшегося рядом. Одновременно с этим налетел кролик с копьем титана и ударил корни, которые вонзились в грудь твари. Но! Глупцы! Я бог! Настоящий бог! А вы лишь жуткие осколки душ! Даже неполноценные сущности! Взревел кенгуру, вспыхнув энергией. Босс и кролик тут же развоплотились, и я почувствовал боль, а также древу стало больно, но они вернулись к нему. Слава богу, но не этому. Этому я дам пиздюлей. Сперва из земли вырвались корни, атакую тварь. Он начал их рубить и резко подпрыгнул, а я метнул в него духовные колючки. Сперва горсти с левой руки, потом горсти с правой. Однако тварь отмахнулась мечом, но... «Ах ты ж!» — выругался он, когда колючки начали врастать в его меч. Кенгуру отвлекся на это и получил ракетой прямо в грудину. Король, стоявший на крыше моего особняка, постарался. Тут же демон выстрелил из снайперской винтовки магическим боеприпасом. Кенгуру рухнул на землю, и корни начали его оплетать, и тогда он вновь вспыхнул той силой, да столь мощной, что осталась пятиметровая воронка. Древо ощутило боль, а корни ослабли, и тогда урод выпрыгнул из воронки, да получил от меня колючками в рожу. Однако духовные колючки тут же рассыпались. Слишком сильный урод. Но он отвлекся на меня и прикрылся рукой, за что в его спину вонзился корень, бросая бога прямо на меня. Я не растерялся и лупанул черным мечом, целясь по голове, а урод прикрылся крыльями. И раздался хруст, кажется, минус два левых крыла. Тварь вернула в кратер, и вновь вырвались корни. А с неба упали огненный шар демона и град сосулек короля, но монстр вновь защитился этой долбанной энергетической сферой и лишь глубже закопал себя. Миг спустя бог выскочил из ямы и, оскалившись, выстрелил лучом энергии, пронзая древо мира. «Ах ты ж, ублюдок!» Меня скрутило от боли, и взвыл брат, а из сквозной раны полился древесный сок. «Интерфейс яма!» — приказал я, и под богом разверзлась земля, и он полетел вниз, но вцепился в землю и выпрыгнул. Но вдруг появился тортик с черными крыльями, строгом костюме, розовенькой косой в руках и жутким лицом, словно в него вселился дьявол. «Ты обидел малыша! Приговор смерть!» — объявил тортик и отсек чудовище левую руку и половину плеча. «Как?» — взвыл тот, вопя от боли. «Я бог, бог! Как осколок какой душонки смог меня ранить!» Вопил он, но я, преодолев боль, побежал и пнул тварь, выбрасывая в яму. «Димон прав, я лишь осколок, и мои силы все. Но и он неполноценная сущность, ты сможешь его одолеть», — сказал тортик, и, обратившись энергией, влетел в древо, и дыра в нем покрылась тьмой, словно запечатавшись. Я подбежал к краю пропасти и из пистолетов начал палить по твари, вцепившейся в землю. Рана на его плече была покрыта той разрушительной энергией, а ноги цеплялись за землю, будто готовясь к прыжку, и он прыгнул. Но я уже схватил меч и ударил им по уроду, отправляя обратно. Откинув меч, вновь схватил пистолеты босса и начал палить. «Вот тебе заряженный выстрел, сука!» выкрикнул я, посылая в монстра пули, заряженные манной. Манной я вливал до хрена. Это гребаные зеленые ракеты! Падающий монстр взревел, а на его теле расцветали зеленые взрывы. Но урод смог зацепиться за стенку ямы и резко прыгнул вверх. «Да как ты посмел?» Раздался взбешенный крик Жени, и на яму опустился поток пламени до такой мощи, что АД потекли со счета с бешеной скоростью. Но вдруг из пламени выпрыгнул бог кенгуру. А я в него метнул целую горсть колючек, и пусть многие сразу же сгорели или погибли, но часть из них впилась в уродца. Духовная колючка, цена 5 ОД. Описание: поразив духовную сущность, ослабит или убьет ее. Монстр взревел и начал их вырывать, но я подскочил и собрался вновь сбросить его в яму, однако он так резко ударил ногой, да и с такой силой, что, не откинув голову назад, я умер бы. Я, конечно же, не растерялся и активировал силу кролика, увидел уязвимые места урода, раненая рука и уши. Все, больше нет красных зон, только несколько желтых, а остальное зеленое, куда лучше не бить. Раз так... Хлопаю урода по уху и блокирую ответный удар рукой, благо создал кору на руке. Но и она осыпалась от сокрушительной мощи твари. В этот момент из земли вырвалась каменная рука и схватила тварь за ногу, но монстру это даже не помешало, думал он. Но нет, этого мгновения хватило, чтобы я отпрыгнул назад, и в моих руках появилась РПГ-30, а миг спустя ракета поразила тварь. Божество вновь полетело в пропасть, а туда ударило пламя Жени, и к нему присоединился огонь демона. Но даже так чудовище вскоре выскочило, сияя той энергией. «Я уничтожу вас и это древо!» — Взревела тварь и побежала к древу. Но снайперская пуля, сияющая от заряженной магии, попала чудовищу в колено, и кенгуру рухнул. На его спину тут же приземлился я и вонзил кинжалы в уши гада. А миг спустя из земли вырвался каменный кулак, отправляя тварь в пропасть вместе с кинжалами. Из пропасти раздался полный боли вопль, а миг спустя вырвался такой мощный поток энергии, что он поразил небо, и сад затрясся, древо взвыло от боли. У меня закружилась голова, но подбежала Вика и уколола меня кровавой иглой. «Дальше сам!» — крикнула она, я резко очухался. Тело наполнилось силой, мысли стали четкими, а взгляд ясным. «Переместить бездну!» — приказал я древу, и бездонная яма оказалась в этой дыре, после чего раздался полный ненависти рев. Бездна затягивала бога или его силу вытягивала. Но рано радоваться, земля затряслась, и из пропасти вырвался свет. И из света выкарабкался бог кенгуру. Я рванул на него, но неожиданно во все стороны ударила волна энергии. Меня отбросило сосульки, и молнию наставников разрушило, и эта волна прошлась по всей центральной зоне, сбивая всех с ног и лопая окна в моем старом доме. «Я убью вас всех!» — прокричал израненный кенгуру, выбравшись из ямы. Он стоял на коленях и обливался кровью. Его доспехи были разорваны и сожжены, а рана на отрезанной руке вновь кровоточит. Но я не мог подняться. Эта волна словно душу выбила из меня, хотя я и есть душа. Блять, нужно подниматься, вставать! Бабах! Раздался грохот, и бог лишился половины лица, да завалился в яму. «Па-па-па-па-па-па-па-пал!» — пробормотал спортсмен, которого уронило на задницу от отдачи мощного дробовика. Он, оказывается, выскочил из моего старого дома. «Ты как это сделал? Нас же парализовало!» «Не знаю, я увидел, как пчелка упала, и, отобрав у нее оружие, выскочил и выстрелил!» Толстяк выглядел ошарашенным. Да и не только. Из дома на четвереньках выползла ошарашенная пчелка. Присев, она схватила толстяка, да затолкала его голову себе под футболку, пленяя грудью. «Заслужил, засранец», — сказала та, но, судя по глазам, она еще в шоке. И вновь затряслась земля. Древо начало расти, а трава вспыхнула манной. Древо поглотило бога, а точнее эту сущность. Стена тумана начала отдаляться, а дыра в небе затянулась. Не знаю, будут ли проблемы в будущем из-за этого, но мы победили.